Потому что, я говорю, для меня любая духовная жизнь – это в первую очередь это доверие. Это воспитание, доверие, терпение, прощение. Сколько бы ни понадобилось на это время. Обучение, все остальное. И также это наказание. Но наказание, естественно, в рамках духовной возможности. Мы здесь людей не расстреливаем, не садим, не бьем, ничего такого нет. Но мы их пугаем. Я сам лично такой же человек. Я кусать никого не буду ядовитым зубом, но капюшон могу раскрыть. Зашипеть могу. Могу очень сильно грозить, что укушу. Но те, кто меня знают, я никогда не укушу. Никогда. Просто есть такие люди, которые по-хорошему не понимают. И начинают беспокойство причинять какие-то. В моем служении. Я пришел сюда служить. Я не пришел заниматься тем, что недоступно там. Понимаете? Я уже и так вот по верхнюю губу там все это попробовал. И то, что иногда я вижу, что к чему здесь люди стремятся, они просто там этого не могли попробовать. И они здесь как-то это хотят попробовать. У меня возможность была со всех тарелок поесть и плюнуть тоже во многие. Но я пришел служить. Гуру мне сказал служить GBC, Прабхупада сказал служите гуру, а Кришна сказал служите ачарьям. Я пришел служить Кришне, поэтому я принимаю ачарью, принимаю гуру, принимаю GBC. Я слуга. Это означает, что мне ничего не принадлежит, ни должность, ни ничего. Если мне принадлежит лишь мое желание быть полезным в их служении также. Даса, даса, анудаса. Для меня это всегда понятно, идеально понятно, и с каждым годом все понятнее и понятнее. Если для кого-то это все с каждым годом все сложнее и сложнее, то для меня все понятнее и понятнее это. Для меня все легче это воспринимать, что кто-то может меня там куда-то отправить на покой или куда-то. Но для меня было бы очень сложным, если я мешаюсь, а люди как бы испытывают какие-то проблемы, я мешаю им служить, мешаю им своим авторитетом, мешаю, и они не знают, как от меня избавиться. Я думаю, что это был бы крах духовной жизни для меня. Поэтому я развивал всегда совершенно другое настроение. Раньше, когда я говорил, можете меня снять, где-то внутри сердца, я думал, я очень обижусь, если вы меня снимете. То сейчас, когда я говорю, можете меня отстранить или дать мне какое-то другое служение, у меня нету там таких проблем. Я полностью это реализовал, что меня не задевает, мое ложное эго не задето. Если кто-то объявит, что я там что-то не так проповедую, не так делаю, я скажу, ну вот такой я, тогда займите меня так, чтобы я вот с этими всеми рогами и копытами был полезен. И во всех писаниях описывается, что Кришна мог занять всех. Ракшасов тех, им только надо было сказать, мы хотим тебе служить. Вот мы такие, вот у нас рога, копыта, вот зуб такой есть ядовитый, вот дубина есть, мы можем как дать, и голова отвалится, вот ты нас займи. Кого бить, где, куда. Теперь мы по собственной прихоти просто не хотим все это использовать. Вот суть духовной жизни в этом. Понимаете, да? Что пусть авторитеты, сколько бы им ни понадобилось времени, но мы хотим, чтобы нас заняли в соответствии с нашими качествами, способностями. И в этом служении мы смогли быть полезными в играх Господа Чайтаньи, в играх Прабхупады или там что-то еще. Моя такая. Я вам исключительно о своем восприятии говорю. Не о каком-то чьем-то, а о своем, как я понимаю это. Ну, я вижу, что авторитеты амбициозные, попробую их задеть, там у них целая революция, люди не держатся за кресло президентов, там, за региональных каких-то секретарей. Что ты им скажешь, практически GBC иногда сидит и думает, как человека подвинуть. Я это все видел, на моих глазах это было. Если люди уходят, они открывают очень такую антикампанию от обиды, что их там сняли. Я так не настроен. От меня не получит ни одного ни одной письменной жалобы, ничего, никто. Я не утащу, уходя, вот это помещение, которое строится здесь, ничего. Сейф не буду трогать, честное слово. Я только заберу пояс. Все, больше нечего. Мне как бы говорить. Это вкратце так, но это на самом деле так. Просто я могу очень много говорить. Но таково мое настроение на сегодняшний день. И оно таким и было при всех моих проблемах. Или там наоборот, каких-то подвигах и проблемах. Все вместе, все вперемешку. И оно таким и остается. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете. Да, да. Да. Скажите, пожалуйста, какие процессы начинают происходить с живым существом, когда он начинает практиковать преданное служение в самом начале, до принятия инициации? Это зависит от того, насколько серьезно оно принимает процесс, это раз. Насколько оно, само живое существо, понимает, что оно хочет получить из этого процесса. Насколько оно осознает это? Практически это очень сложно. Понять даже самого себя. Почему говорится наука самоосознания? Нам кажется, что мы себя понимаем. Что мы здесь все чистые, преданные. Что мы исключительно ради духовных целей сюда пришли. Но почему-то с годами практики человек начинает видеть, что все абсолютно иначе состоит. Представляешь, казалось бы, если он пришел с такими чистыми мотивами, искренний такой, то через 10 лет он должен быть еще чище и еще искренней, так? Но он вдруг через 10 лет думает, елки, я же демонюка, я же притворщик, обманщик, лицемер, похотливый ублюдок. А? Вот это называется результат очищения 10-летнего. Когда человек видит себя таким образом, то есть видит реальность, в которой он находится, а не видит то, что он надумал о себе в начале практики, значит, он очистился достаточно серьезно. И он очень сильно стыдиться начинает, ему неудобно, его мучает совесть, что он себя так вел раньше, ведет. Он видит свою бесполезность. Он думает, боже мой, я из себя столько лет изображал тут какого-то авторитета. О, боже мой, разве я авторитет? Я же обманщик. И так далее. Ну, или кто-то там что-то еще. Я так привязан к этому. У меня столько амбиций, столько эгоизма. Стоит одному человеку что-то против меня сказать, и я уже готов его сгнобить, и такого человека. Создать целую систему под видом дать ему благо, просто его убрать, потому что он меня критикует. Разве я нормальный, преданный? Разве... Вот это значит, вы очистились. Значит, эти 10 лет были потеряны не зря. Но если это с вами происходит, значит, вы просто негодяем становитесь. Так же медленно, но верно негодяем становитесь здесь. Здесь прямо. Поэтому Харидас Такур говорит о том, что в нашем сердце вместе с ростком бхакти параллельно еще более мощно прорастают сорняки. Знаете, да? Которые могут... в определенный момент просто уничтожить этот росток бхакти, если мы постоянно их не выкорчевываем. Если кто-то думал, теперь у него бхакти только растет, все, сорняки. Нет, вы глубоко заблуждаетесь. Это как на огороде. Если вы будете цветы поливать, но не, как там называется-то, пропалывать, да, грядки, то все то, что вы делаете для культурного растения, будут пожирать вот эти паразиты. И в итоге, сколько бы вы ни поливали, они задушат это культурное растение, хотя вы все время поливаете его. И поэтому люди пропалывают постоянно. Вот точно так же в сердце. Человеку кажется, ну все, я предался, значит все, теперь я вот служу автоматически, теперь автоматически в мое сердце чисто. Это неправда. Там может появиться под влиянием этого поливания столько проблем, сколько даже до этого не было. Потому что до этого поливал только дождь. А теперь еще вы еще поливаете сами. И поэтому это очень благоприятно также для сорняков. И там такой может бурелом, так сказать, объявиться, что и раньше не было. Но и также и бхакти там. Поэтому можно говорить о человеке, да, он становится преданным, но у него также вместе с этим параллельно и усилились проблемы. Параллельно прямо его преданности. И похоже, эти проблемы в будущем просто этот росток что? Уничтожит. Уничтожит. Вот почему пропалывают. Потому что сорняки, они не дают расти культурному растению. И в итоге что его? Задушат. Да, задушат. Вот поэтому именно вайшнавы такой пример сердца приводят, что если там не совершать постоянную ревизию и прополку, это неминуемо, каюк. Вашему бхакти наступит конец. Это лишь дело времени. Как бы интенсивно вы ни поливали, если вы не понимаете, что придется прополку делать. А кто-то, если имеет огород, это такая возня. Все это копаться, все это делать, это целая возня. Не беспокойтесь, это моя лягушонка в коробчонке едет. Это такой труд. И всегда людям не хочется это делать, так ведь, да? Хочется просто прийти, полить и уйти. Но как посмотрят, ой, елки, это надо все бросить, этой тяпкой. О, целое дело. Так же и преданному иногда, ему не хочется. Ему кажется, но можно думать, ай, ничего, вырастет. Не вырастет. Задушит. Поэтому как бы ни хотелось, это все равно тапасия. Даже при наличии этого бхакти приходится эти все разгребать. Сорняки, которые еще более интенсивно начинают расти, поскольку поливаемы теперь. Если не поливать культурное растение, оно умрет. Но если не поливать сорняки, ай, нормально им хоть. Если поливаешь, они еще круче. А не поливаешь, они естественней. Понимаете? Вот таков путь служения, путь очищения. Мы-то думаем, очистятся наши почки, глаза, там, дети счастливее станут, счастливше. Если мы будем повторять джапу, все станут счастливше, наши дети, денег будет море. Нет, усилится ваша совесть просто. Что значит духовно продвигается человек? Его совесть усиливается. Стыдливость его. Его начинает мучить то, что раньше для него было нормальным, теперь для него стыдно это стало. Теперь, что он раньше себе мог позволить и не постыдиться, теперь ему это стыдно. Значит, вы вот продвигаетесь. А люди говорят, вот у меня почки болят, печень. При чем здесь это? Вы где ищете? В чем прогресс-то? Вы, значит, так и не поняли, в чем прогресс. Значит, так и не поняли. Как Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. То есть, если ваша нравственность увеличилась, значит, вы прогрессируете. А не то, что у вас печень увеличилась или почка, или что-то у вас увеличился финансовый какой-то потенциал, или вы ростом стали больше, красивее, теперь вас 65 мужчин любят. Раньше, так сказать, только никого, а теперь уже 65. Нет. Прогресс в том, что вы стали нравственнее. Теперь вы себе не позволите то, что раньше вы себе свободно позволяли. На гадость ответить гадостью, на какое-то зло ответить злом, местью, на какое-то... Теперь вы как бык дхарма. Вас украли, оскорбили, вас, как говорится, ударили по правой, а вы что? Подставили левую. Значит, вы спрогрессировали. Все остальное – мура. Все, где вы ищете прогресс, в моем мнении, это вот как я понимаю книги Прабхупады, все остальное не является прогрессом. И только такой человек может развивать это настроение слуги. Понять возвышенные качества господина. Который себе... То есть, кто более продвинут, кто более что? Нравственнее. Поэтому называется целью философии является этический нравственный статус. Поэтому говорится гносеология, логика, метафизика и этика. Что такое этика? Этические нравственные ценности. Что человек не сделает того, что другой сделает элементарно. Не позволит себе, он сам себе не позволит, ни комендант, ни президент, никто. Он сам себе не позволит этого. Это не в его принципах, это не в его ценностях. Значит, вы прогрессируете. Понимаете, да, что вот что такое прогресс? Вот в свете моей тупой головы. Вот этого жди. Ну, не ищи там что-то в карманах. Когда я новую машину куплю? Вот прогресс. Нет. Говорится, к преданному приходит все само собой. В результате его преданного служения. Не в результате кармической деятельности, работы или чего-то. В результате преданного служения. А есть только 9 форм преданного служения. Шраванам, киртанам, вишнуксмаранам, паданам, арчанам, ванданам, сакьям, атманивидам. Все. Вот если в результате этого что-то Кришна нам посылает, нормально. Но люди, они все время где-то работают, пашут, что-то там делают, что-то. Я не могу работать, я не могу не работать. Почему? Потому что вы еще не настолько чисты, чтобы видеть, как можно просто служить Кришне и поддерживать свое тело. Вы просто еще не квалифицированы. Это из-за привязанности происходит. Это не происходит из-за того, что у вас такая ситуация, карма. Поэтому в Библии даже Христос говорит, посмотрите, когда они начали там, да нам надо семьи туда-сюда, куча обязанностей. Он сказал, посмотрите на ворона. Ворон не сеет и не пашет. А Отец наш Небесный полностью его содержит. Посмотрите на этот цветок, он сказал. Он просто стоит и радует глаз. Никаких обязанностей. Его обязанность от Бога – радовать глаз. И радовать какую-то пчелу, которая в нем будет нектар. Это его функция. Он выполняет функции, которые Богом предназначены. И он говорит, и Господь его одевает так, то есть красота цветка, что даже Соломон в славе своей так не одевался. А? То есть, если живое существо выполняет то служение, на которое на него возложил Господь, то все будет у него. Потому что оно и предназначено для этого. И в шастрах говорится, что каждое живое существо было создано самим Кришной для того, чтобы оно служило ему. И обменивались обменом любовным заниматься. И все. Раз он для этого создал живое существо, неужели он не позаботится о нем? Но когда оно что-то по-своему хочет делать, он говорит, ну хорошо, извините. Он смиренен. Он отречен. Кришна, он смиренен. Он говорит, ну ладно, все, спокойно, спокойно. Пожалуйста, делай, что хочешь. И тогда живое существо приходится вести ожесточенную борьбу, войну за место под солнцем. А оно ведет ожесточенную борьбу со своими чувствами, в Бхагаватам говорится, в которой оно иногда побеждает, а зачастую что? Зачастую проигрывает. Если говорится о тату брахман джигьяса, человеческое тело предназначено для служения Богу, значит, если это тело занять в служении Богу, Бог вас и оденет, и накормит, потому что вы-то ему служите. Но если вы используете человеческое тело в каком-то другом направлении, то, конечно, вам надо работать. Это дураку понятно. Вам надо торговать мебелью, там, тем, всем, да чем угодно. Все придется делать это. А Кришна говорит, я дал вам эти жертвоприношения, благодаря им вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь, и в конце жизни вернетесь ко мне. Кому верить? Вот и называется вера в Бога. Но еще помимо веры в Бога есть служение Богу. Какое? Из преданности служить, а не служить за что-то другое, за какие-то материальные посылы. Потом есть еще чистая преданность. Такова суть. Поэтому Кришна говорит, карма-йога в сознании Кришны. Можешь исполнять свои обязанности. Но плоды этой деятельности предлагай мне, отдавай, трать их на то, чтобы я был доволен. Все очень просто. Но люди, они говорят, я здесь хочу кем-то стать, но он даже не знает, как себя прокормить, как обеспечить. Не знает человек. Он даже не знает, как служить. Для него, я вижу, для многих преданное служение – это секрет. Почему Кришна говорит сокровенное знание, тайна? Потому что не все люди понимают, что значит служить. Мы слушаем истории Шриваса Ачари, который все время проповедовал, у него было очень много детей, родственников, все было на нем, и он не работал. Он все время проповедовал. Он думал, раз у меня есть тело, я сам понимаю, что Господь Чайтанья говорит. Я должен это донести другим. Я счастлив. Я счастлив думать, слышать, повторять святое имя. И он проповедовал. Как он? У него было понимание правильное. Это не наше понимание. Это понимание Шриваса Ачарьи. И Господь Чайтанья ему сказал, почему ты не работаешь? Он сказал, зачем тратить время? Тогда я не буду успевать читать свои круги, не буду успевать предлагать просад, не буду успевать делать пуджу, не буду успевать проповедовать, не буду успевать организовать проповедническую деятельность. Как же я могу работать? Он сказал, на что ты живешь-то? Ну, как-то так вот придешь домой, три раза хлопнешь, и вроде что-то есть, поесть, что есть, одеть. Он сказал, ну, тогда иди собирай пожертвования. Он сказал, ну, как я буду пожертвования собирать? Ну, это... Что я буду приходить, дайте, дайте. Это опять, во-первых, время тратить, и потом как-то непонятно. За что? За что мне должны давать? Но когда я проповедую, и жизнь чья-то меняется, люди чувствуют какую-то благодарность, что-то дают, а что-то нет. Одни меня гонят и бьют, другие меня прославляют и награждают. И я все это принимаю как результаты, как плоды преданного служения. Но само это желание служить, он говорит, у меня все время увеличивается. Тогда Господь Читания сказал ему что? Тогда принимай саньяс. Он сказал, да ты что, как я приму саньяс? Ты посмотри на этих моих маленьких детей. Кто же о них позаботится? О моих родственниках? Он сказал, что-то я вообще не понимаю. Он говорит, ну пока я проповедую, как-то концы с концами сводятся. Он сказал, ну я не вижу, что все время у вас какие-то проблемы финансовые, то все. Он, да все нормально у нас. Спроси любого из моей семьи, он голодает? Нет. Посмотри, кто-нибудь голый? Нет. У них есть хорошая одежда, хорошая еда. Кришна о нас заботится, ты же заботишься о нас сам. Он сказал, ну, если ты один раз придешь после проповеди, хлопнешь в ладоши и ничего не принесут, ни одеть, ни поесть. Шривасачари сказал, я пойду и утоплюсь в Ганге. И Господь Читания сказал, нет, если ты хоть раз придешь домой после проповеди, хлопнешь в ладоши и не будет ничего покушать и одеть, не топись, подожди немножко, я уже бегу и несу. Я уже бегу и несу тебе. И Прабхупада говорит, ну вы не думайте, что вы можете подражать Шривасу Ачарье. Больше вам принесут, что не унесете за такую проповедь. Проповедью Шривасу Ачарье был очень доволен Господь Чайтанья. А нашу проповедью даже менее продвинутые люди недовольны. Мы их беспокоим. Поэтому вместо того, чтобы о нас позаботиться, нам, так сказать... По голове можно получить за такие вещи. И отберут то, что было. Поэтому нужно получить квалификацию, очиститься. Невозможно в таком оскверненном сознании проповедовать такое чистое знание. Вы понимаете, да? Это не так-то просто. Начитаться книжек и пойти. Нет. Человек от многого должен отречься и отречься в знании. Его ум должен совершенно по-другому мыслить. Это очень серьезные вещи. Человек, даже просто, чтобы быть религиозным, надо последовать примеру быка Дхармы, которому переломали ноги. Все четыре сломали ему. Не на одной ноге он стоял. Все четыре ему поломал кали. Корову побил. И Махарадж Парикшит сказал, кто это сделал? Скажи мне, я казню его. Выхватил меч. И Дхарма сказал, религиозный человек, религиозное живое существо, прекрасно понимает, что тот, кто указывает на виновного, сам становится виновным. Ибо то, что он получает, приходит в результате его собственных поступков, совершенных в прошлом. Кого же винить, кроме себя? И поэтому он сказал, я виноват, что так со мной произошло. И Махарадж Парикшит очень удивился, он сказал, я слышу речи необычного живого существа. Похоже, ты олицетворение самой религии. Вот это просто религиозный человек. Вот такая личность может что-то проповедовать. И это будет доходить до сердца. Но когда у вас, не знаю, украли носки, и вы тут столько разговоров у вас, тут столько, вас ударили по правой, вы готовы голову отрезать за это, или там что-то еще. И вы при этом думаете, что вы проповедник, или что-то еще. Нет. Это не работает. В любом случае человек должен пройти этот путь очищения. Но ему не говорят, что не надо раскрывать капюшон. Зачем? Но и никто не говорит, что надо указывать на виновного. Это дхарма. Так мы с вами здесь занимаемся чем? Санатана дхармой. Не просто религией, а духовной деятельностью. Потому что глазами религии Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, вступив в войну со своими родственниками, среди которых был его собственный дед и его учитель. Но с точки зрения высшей религии, то есть духовной жизни, Арджуна намеревался совершить великое жертвоприношение. Видите, каких два разных взгляда. И чтобы подняться хотя бы на эту платформу, чтобы видеть, что я сам виноват, вы представляете, сколько лет нужно? Вот сейчас реально найдите в своем сердце, что вы точно принимаете, что все, что с вами произошло, в этом виноваты никто, кроме вас лично. Значит, вы очистились. Я могу начать вас учить проповеди или чему-то еще. Но если вы этого не находите или говорите, да-да, я виноват, но у вас такое потом к другим, что им надо все-таки. Вы понимаете, о чем я говорю? Я достаточно объясняю, понятно? И вы потом мне что-то доказываете, вот что. Но поймите, вы мне доказываете то, что принимают только греховные люди. Вы мне доказываете это доказательство греховной личности, это доказательство нереализованной личности. Что значит реализованной? Неочищенной. Вы говорите через свою грязь. И поэтому там грязная логика, грязные представления, грязные амбиции и грязные предложения, как это все надо решить. А чистая личность все грехи приняла на себя, ее и приколотили, и оплевали еще. Вот как было понять? Даже ученики не могли понять, зачем он это делает. Вот что такое чистота. Обычный христианский пример. И Прабхупада говорит, пишет эссе, Христос наш гуру. Посмотрите, что значит быть чистым. Он говорит, он был так чистый сострадателем, титикшам вакаруникам садху, что те, кто причиняли ему беспокойство, он не хотел, чтобы у них были беспокойства. И говорил, прости им, ибо они просто не ведают, что творят. Прощал их. Так вы можете себе представить, что такое духовная жизнь? Это не значит на кого-то собак повесить или что-то там кричать, орать. Это все. Никто не получает то, что хочет, в Бхагаватам говорится. Все получают то, что заслужили. Так? Вы согласны с этим? Так вот, если вы в своем сердце устойчиво так будете себя чувствовать, значит, вы очень продвинутый человек. Но если вы чувствуете неустойчивость, вам еще очень много над собой работать. Нужно стыдиться этой неустойчивости. Все сделать, получить эту милость, чтобы устойчиво в таком настроении находиться. Дальше прогрессировать, дальше. Но в чем, что значит прогресс? Это не должность, не машина, не квартира. Это увеличение этически нравственного статуса. Что значит этически нравственный статус? Это качество души проявляться начинает. Желание все отдать Богу. Желание наслаждать Бога. И желание оставаться его вечным слугой. А? Что за какие... Какой мотив, мотивация у живого существа? Быть любимым. Но самый сильный мотив – любить Бога. Быть любимым Богом. Но самый высший – любить Бога. Это проявление реализации духовной. Все, махатма. Но если с годами наоборот что-то взять, наслаждаться и стать господином, не любить, а быть любимым, значит проблемы. Поэтому как вы думаете, многие люди приходят отдать или получить больше, отдавая? Вот это гуна страсти. И честно себе признаться в мотивациях – это также результат очищения, повторение святого имени, садханы и так далее. Признаваться себе в этом. И поэтому Прабхупада говорит, правдивость – последняя нога религии. Это и есть реализация. Реализация не когда вас похвалили, а когда вам стало стыдно за это, и вы это изменили. Вот это настоящая реализация. А мы все спрашиваем, вы мной довольны? Вы довольны, довольны. Ой, слава Богу, я не изменился, но мной довольны. Значит, я вот продвигаюсь. Да нет. Когда вы изменились внутри, вы уже сами можете почувствовать это, что я теперь не хочу служить ради таких мотивов. Вам даже не надо ни у кого спрашивать. Потому что вы перестали из таких мотивов служить. То же самое делаете, так же хорошо, и не желаете получить себе награды за это материальные. Ни славы, ни почести, ни каких-то там похвал. Значит, вы уже улучшились. Вы уже спрогрессировали. Если вы развили за эти годы настроение слуги, а не настроение президента, регионального секретаря, главы Намахаты, самого ученого человека из всех, значит, у вас все правильно. Но если вместо этого вы стали горды, амбициозны, считаете всех недоучками, недоделанными, тот плохой, этот плохой, тут со мной несправедливо, там со мной несправедливо, ну, у вас просто проблемы. Очень много сорняков также выросло, которые вы давным-давно не выдергивали. Так я, по крайней мере, вижу сознание Кришны, вижу, к этому сам стремлюсь, к этому пытаюсь себя призывать, вдохновлять, читая книги Прабхупады, слушая лекции. Таким образом я пытаюсь проповедовать. Вот это духовная жизнь. Ее начало и конец. Он должен быть понятен, для чего ты пришел. Вот я для этого сюда пришел. Хотя здесь куча соблазнов, куча всяких вихрей, туда-сюда, ветра тут дуют, знаешь, из всех дырочек, из всех щелей. В уши поют просто, знаешь, с одной стороны, с другой. Мяу, мяу. Тоже хочется сказать, слишком громко ты поешь. Твой голос нехорош, слишком грубо ты поешь. А вот здесь так хорош, так. Приятно ты поешь, но там сожрут. Поэтому нужно разобраться. А если вы так устоялись не в духовной жизни, не в совести, не в правдивости, не в стыде, а в должности, значит, у вас проблемы просто развились, параллельно развились огромные проблемы у вас. Если вас теперь не сместить, и вы еще покажете всем тем, кто вас туда поставил, я еще и до них доберусь. Но поздравляю вас, где-то ваши рога и копыта вы оставили. Хирани-Кашипу. Очень приятно, Хирани-Кашипу. Это он так сделал. Он захотел всех кончить, кто дал ему жизнь. Ну, естественно, ради их блага. Всегда слышишь эту фразу, что я же ради их блага это делаю. Я их смещаю ради их блага. Я отсюда снизу смещаю тех, кто наверху, ради их блага. Но это Кришна только сказал Арджуне так. Смещай их, и этим ты принесешь им благо. Убей. Но нам сказал, люби. Сострадайте, любите. Стыдитесь того, что с вами еще так происходит. Это уже реализация. Поэтому в народе говорят, повинную голову меч не сечет и так далее. Иначе не будет настоящей духовной жизни. Будет так. Подготовка к ней, как это там, адхарма, асурадхарма, упадхарма, потом только санатна. Чала дхарма, потом санатна дхарма. Как Чайтанья Чандра Прабху говорит, что сначала вы научитесь, будете учиться много лет становиться религиозными, а потом предстоит начать становиться преданными. Для многих людей. Сначала им надо будет поверить в Кришну, и только потом начать ему служить. Имея кучу материальных мотивов. И потом в процессе этого, будет, если они будут правильно действовать, появится видение этих мотивов. И так смущен человек будет, что такие мотивы имеет. Как Друва Махарадж, он был смущен своими мотивами, когда очистился. Как узнать, что человек спрогрессировал? Он смущен теми мотивациями, ради которых начинал делать. Все хотят же стать великими проповедниками, как вы думаете? Все. Все хотят, чтобы их уважали. Все? Все. Все хотят, чтобы считались с ними. Все? Все. Все хотят, чтобы о них говорили. Только какое? хорошее. Даже если, ой, да мне все равно, что они говорят. Что они говорят там? Просто человек еще не так чист, чтобы это видеть в себе. Что у него есть все эти желания, и он ради них действует. Но когда он очищается, он начинает их видеть. И ему стыдно немножко, что он-то не ради Кришны действует, а ради вот этих плодов. Поэтому говорится, богатство, взаимоотношения с противоположным полом, воспетые в мирской поэзии и последователи. И это очень большое искушение. Когда нет последователей, очень легко обвинять того, у кого они есть. Чего ж ты ради последователей? Вот у меня их нету. Ну, у тебя их и не будет. За что они тебе будут следовать? В чем твое величие? Или кто-то говорит, я не проповедую, чтобы не было последователей. Один преданный все время мне говорил. Я говорю, почему ты никогда не распространяешь книги? Он говорит, исключительно, чтобы не привязаться. Он так мне говорил, к офигенным результатам. Поэтому он вообще не распространял их. Но когда все вам аплодируют, все, о-о-о! И в этот вот момент думаете, мне не нужны они. Не надо меня филиграфировать. Вот так, пожалуйста. На пленочку запишите. Я такой скромный, я такой смиренный. Вот когда надо отказываться. Как в шастрах говорится, целомудрие старухи – это состарившееся вожделение. Потому что целомудрие проявляется только в красоте и в молодости. Понимаете, да? Только в красоте и в молодости целомудрие проявляется. А не в старости, когда уже ничего не работает, уже никто не смотрит. И все целомудрен. Эх, старик, была я тебе верна целых 2 года. На 98-м и на 99-м году. Но в молодости... Это я ли не такая? 2 бетона молока. Точно так же и в духовной жизни. Предаваться, когда уже нечего, как это, руки и ноги отрезали, лежишь на помойке и думаешь, дай-ка предамся Кришне. Не нужно мне богатство, не нужны мне женщины, не нужны мне последователи. Я понял, что это все майя. И вам еще, вот это ваш день рождения, ваш 100-я годовщина. Вам 100 лет, вы на помойке с ампутированными конечностями, с выбитым глазом, а последний зуб и тот вставной остался. Прилип к десне. Даже не вставился, еще прилип и прилип. И вы в этот момент думаете, надо, однако, предаваться. Искренне и честно. Надо правду сказать. Надо сказать правду. Все было напрасно. Но уже поздно бывает. Поэтому, когда наоборот, руки, ноги есть, все есть, попредаваться надо. А в старости результаты преданности какие? Сознание. Плод, зрелый плод. Как Рупа Госвами в Нектаре преданности пишет. Вкусят плод в свое время. За эти тяжкие труды садовника. Вовремя означает режим. Режим. Режим взаимоотношений, режим еды, сна, работы и отдыха. Должен быть какой-то режим. У всех разный режим в соответствии с их реализацией. Одним еще побольше времени на отдых и поменьше на работу. Побольше на еду и побольше на сон. Но со временем человек повторяет джапу, общается, ну то есть следует процессу. Теперь у него в равной степени и на отдых, и на работу. Но в народе-то говорят, делу-то время, а потехи час. Да. Но есть время тела, есть время сознания. Как Прабхупада говорит, есть внутренний будильник и есть вот такой внешний. То есть есть внешние побудители, материальные, а есть внутренние побудители. И внутренним побудителем является вот это состояние совестливости, стыда, разочарования. Прабхупада иногда описывает, что это проявление отношений с Параматмой. Это как бы духовная такая позиция. Когда мы точно знаем, что надо простить, но не можем. Почему? Очень сильна материальная платформа у нас. Хотя мы точно знаем, что надо вот так поступить. Как Арджуна говорит, почему знаю и понимаю, все равно я совершаю греховные поступки. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Что же нас толкает действовать материально? Вожделение, Кришна говорит. Что такое вожделение? Желание любым способом и хоть использовать что угодно, получить чувственное наслаждение. Из чего угодно. Из духовной жизни, из материальной, из какой угодно. Что я буду за это иметь? Не дух, не коржик, как сказал Валентин вчера. Вчера Валентин, он у нас здесь есть преданный из Красноярска. Махарашта раздавал здесь вот эти печенюшки. И он спускается вниз, а я там сижу, разговариваю с преданным. Он так несет, смотрит и говорит, вот награда за все труды. Потом прошел и сказал, коржик. Я так смеялся. Так вот это вот смачно сказал. Вот это еще не было смешно. Он сказал, вот награда. Я еще так не смеюсь. Он говорит, вот награда за все труды. Ну, я думаю, ну ладно, что. Коржик. И все, это меня очень сильно развеселило. И я стал ему объяснять, что это коржик волшебный, там то все. А он сразу говорит, ну, я и говорю, волшебный. Естественно, тяжело, имея материальные мотивации, получать коржик, понимаете, и рассмотреть, что он волшебный. Очень сложно это. Или столько много проповедовать и гирлянду на ухо такую. Знаете, вот как с маленьких божеств раньше, да? Которые везде валяются. И тебе. И там в сердце, это все? Вам говорят, все, что есть. Видите, значит, нету еще этого понимания. Это и называется, что сердце исполнено этими материальными мотивациями. Не прославят, если не заметят. Дать пожертвование и потом всем по секрету рассказать, сколько. По секрету. И каждого предупредить. Только никому не говори. Вот есть такой, знаете, да, такая концепция. По секрету всему свету. И все вместе никому не говорят и думают, какое тайное пожертвование. Все это наблюдать в самом себе, видеть это, стыдиться этого, пытаться измениться при помощи этого процесса. Для меня эта задача была прихода в ИСККОН и служения здесь. Для чего? Только лишь для одного, чтобы совершать служение чисто. Чистое преданное служение. А за ним можно было бы из преданности, из любви. Ну, дай Бог, может быть, какой-нибудь садху наградит коржиком. Ну, это была такая тривиальная картина. И это все за все труды. А, и это награда, он сказал, за все служение. И так потряс такого. Коржик. Отлично. Есть система, а есть система, я имею в виду схема есть, которая подразумевает в этой схеме наличие квалифицированных людей. То есть не люди для схемы, а схема для людей. И поэтому, несомненно, в этой схеме должны люди соответствовать тому положению, в котором они находятся. Поэтому представитель гуру – это не гуру. Понимаете? Куратор – это не гуру. Региональный секретарь – это не GBC. Вы понимаете, да? Но это лишь представители. Как Шрила Прабхупада описывает в науке самосознания, что послу выказывают почтение как представителю царя целого государства. В лице царя приветствуют весь народ, в лице посла и царя, и народ вместе взятых. Но один человек не является воплощением всех качеств народа и царя. Так ведь? Но его положение нужно воспринимать как весь народ плюс царь. Хотя было бы глупо искать в нем качество царя, поэтому он и посол, а не царь. И глупо бы было думать, что он воплотил в себе все чаяния и ожидания народа, того, который представляет. Так ведь? Вот точно так же Прабхупада специально это объясняет, что к представителям нужно оказывать такое уважение, потому что они представляют какую-то очень уважаемую личность. Вот представим, что вы уважаете GBC. И когда их нету, я их представляю. Значит, это, ну, я имею в виду в должности. Как человек я никого не представляю. Я представляю сумасшедший дом в Троицком монастыре. Если вас так вдохновит. Но положение регионального секретаря, региональный секретарь – представитель GBC. И как мы относимся к GBC, мы стараемся также относиться к кому? К региональному секретарю. Но не потому, что у него такие же качества, а что он представитель. Мы не ищем качеств GBC в нем. Мы понимаем, что он представитель. Так что такое представитель? Во-первых, человек, предавшийся этим людям. Во-вторых, это человек, который понимает в своей основе, что они хотят, и их мнение, посол, значит, он посыльный как бы. Но иногда посыльный тоже от себя что-то там добавляет, иногда нет. Но в любом случае он какое-то послание приносит от тех, кого он представляет. И поэтому, вы видели, да, посольство, послов встречают на высшем уровне. Ну, может быть, он там, кто такой? Но его положение. Вот почему мы принимаем духовного учителя. У духовного учителя нету качеств, как у Кришны. Такого могущества и всего остального. Я не думаю, что кто-нибудь из наших духовных учителей хотя бы даже равен Шриле Прабхупаде. Но лично я привлекся книгами Шрилы Прабхупады. Именно Прабхупадой я привлекся. Если бы не было Прабхупады, я каждый раз анализирую это. Привлекся ли бы я духовными учителями? Не знаю. Потом я иногда анализирую. Они-то привлеклись Прабхупадой многие, получая личное общение с такой личностью. Но мы получаем общение с ними. Понимаете? Он не был в прошлом каким-то там странным человеком. Шрила Прабхупада всегда говорил, за всю жизнь я не совершил ни одного греха. С самого рождения, вот он анализировался, он сказал, я не совершил ни одного греховного поступка. То есть он никогда не лгал, не крал, не прелюбодейничал, не лжесвидетельствовал, ни то, ни сё. Но такого найдите сейчас человека. Если, и, да, поэтому я говорю, что я тоже каждый раз анализирую какие-то вещи и думаю, в моей жизни Прабхупада занимает самое главное место. С его личностью, с его комментариями, с его объяснениями. И Прабхупада хотел бы, чтобы мы приняли руководящий орган той организации, которую он создал, организовал ее. Это GBC. В структуре GBC существует такой вид процедуры назначения духовных учителей. И Прабхупада хотел бы, чтобы их принимали. Итак, выполняя волю Шрилы Прабхупады, как ачарья, основателя, который особое положение имеет, потому что он дает это видение, а они лишь послы. Но выказывать этим послам такое же уважение, которое у меня родилось по отношению к Шриле Прабхупаде. И не искать в них, что они не как Шрила Прабхупада. Это естественно для меня. Понимаете? Даже Нараяна не такой, как Кришна. А Гарбхадакашая Вишну не такой, как Нараяна. А Кширадакашая Вишну не такой, как Гарбхадакашая, тем более Махавишну. Вы представляете? Хотя это все одни. Но даже это одна энергия, и то отличается друг от друга. Что же говорит Прабхупада, не те ситхи, а мы не те бадхи. Ну как мы можем вообще сравнивать себя, так сказать, с ним? Даже сравнивать. Это две разные энергии. Два разных вида живых существ по природе. Одни не те ситхи, а другие не те бадхи. И мы там как-то... Это же разные вещи. Это научный подход. Это же не просто сентимент. Лакшми Нараяна, знаете, что сказал? Довожу до вашего сведения. Он подставил под сомнение, что они не нитья ситхи. Или там что? Я знаю точно, что Шрила Прабхупада нитья ситхи. Про других я не знаю. И я привлекся Шрилой Прабхупадой и привлекаюсь. Это движение, и мне как бы оно дорого именно в связи с этой личностью. Понимаете? И поэтому он просил, чтобы мы выказывали почтение той структуре, которую он создал, представители, там, президенты, представители всех духовных учителей в храме для всех преданных, региональные секретари, представители GBC для всех, так сказать, в этом регионе, представим, там, ну, регионально, он разделил на разные зоны, там, то есть, и так далее. То есть существует разновидность структур. И есть время, когда что-то можно объединить, что-то нельзя еще объединять. Не потому, что это плохо или хорошо. Не, вот как вы сказали, не вовремя еще это. Время не пришло для открытия сельхозобщины. Не потому, что нет возможности иметь землю, нет людей, которые бы там стали жить и пахать землю, при этом повторять 16 кругов, обливаться водой без всякого водопровода, без ничего, заготавливать силос там всякий для коров, не убивать и не продавать телят, которых нарожает эта тёлка целую кучу. Понимаете, да? Это, и так далее. То есть нет таких людей. Есть такие идеи и эмоции. Но реально вот таких преданных нету. Даже есть селяне у нас, но они еще не преданные никакие. Если на них это все взвалить, они перестанут повторять джапу. И в этом тяжелом сельском труде пропадут. Поэтому не то, что плохо это, или что идея плохая. Кто там будет жить? Кто будет кормить? Люди, я слышу разные проекты, дай бог им как бы этим проектам, но я слышу также, что там и куча вот так вот проблем. Это так со стороны экстаз. Но когда люди туда приезжают, видят, слушают, они говорят, о, Лакшми Нараяна, да там, как вы говорите, там куча своих проблем, там все держится, потому что есть вот такая великая личность. Стоит ей уйти, они уже там между собой, только из-за нее они сотрудничают. Она уйдет, и все это развалится. Видите? А, гурукулы. Все, о, давайте гурукулы. А где мы возьмем преподавателей со стопроцентной уверенностью, что они воспитают наших детей в любви? Они вступят с ними в половые отношения. А? Как это и произошло. Пусть даже в прошлом. Но прошлое всегда изучают для того, чтобы это в будущем не повторилось. И так далее. Поэтому какие-то своевременные вещи мы совершаем, несвоевременные, как сознание. Недавно приезжают люди, вот, Лакшми Нараяна, вот мы там, вот как вот, мы вас теперь принимаем. Я говорю, что это, вдруг вы меня теперь принимаете? А вот мы были там, вот есть помещение, красивые храмы построили, но там нету преданных. Потому что они пока строили, все переругались, так сказать, то и все, пятое, десятое. А вообще построили это, 3 человека, бизнесмена построили. Так он только троим этим и дорог. Потому что они туда столько вложили. Поэтому я просил, если наша община доросла до какого-то храма, или там, мы должны строить его все. Каждый должен туда вклад делать. А не то, что какой-то бизнесмен, 1 или 2 человека, все это профинансировали. И все это будут все ломать, никому не дорого, никто не будет. Потому что, но когда частица вас там, вы мимо не пройдете, скажете, с какой стати? Ты здесь насорил, с какой сдати ты здесь ломаешься? Это же все, так сказать, нашей кровью и потом полито. Знаете, говорят, общий значит что? Ничей. Поэтому развить такое сознание, чтобы была община. А колхозы уже были. Если вам хочется колхоз новый, то я не хочу быть председателем. Но если вы хотите общину, я готов потратить жизнь, чтобы что-то такое сформировалось. Община. Понимаете, да? Это значит общность целей, общность понимания, общность задач и так далее. А не колхоз. Наше-то уж государство, это колхоза насмотрелось, во. И как он здорово работал. Говорит, у нас колхоз миллионер. Ага, он миллион должен, говорит. И как люди раньше из деревень бежали в города, так теперь они из России при каждой возможности бегут куда? В другие страны. Вот еще. И здесь-то патриоты – это те, у кого ничего нет в основном. Или у кого очень много, и он знает, что это пополняется только здесь. Потому что туда он попери, его там сразу. Тоже мне понятно, что за люди, куда, где. Помещения какие-то. До всего нужно дорасти. До свобод нужно дорасти. Понимаете, да? Свобода вероисповедания. Ой-ой-ой, да я тут только и слышу. Тоталитарная секта. Причиняет вред психике людей. Какая нетрадиционная религия. Это разве свобода совести? Одно дело написать и провозгласить, а одно дело, вы доросли ли до этого понятия свобода вероисповедания? Можете ли вы как бы прославлять свои горы, не унижая чужих степей? Можете ли вы национальные вопросы решать, чтобы жить в так называемом Советском Союзе и создать миф у всех людей, что мы друзья и братья. И вдруг это братство и союз так развалился легко и просто и радостно, потому что это был большой колхоз. Оказывается, все только и мечтали о суверенитете. Только мечтали. Они только и мечтали о суверенитете. Значит, сколько было всего? Загнивающий капитализм. И люди говорят, а хочется погнить. Ну, поэтому я взрослый человек. Мне 42 года, я не мальчик уже. Мне вчера объявили, что у меня старческие изменения хрусталика глаза. Врач. И меня это очень вдохновило. А Димка мне сказал, что радуйтесь, что вы до этого дожили. Многие до такого диагноза даже не доживали. Вы хоть до старости, значит, дожили. А люди-то в молодые возрасты сейчас мрут-то с нами, знаете, как мухи. Я подумал, правда, что хоть дожил до старческого изменения хрусталика глаза и до этой, до куриной слепоты. Курица-аватар. Новое воплощение, 11-е, Экадыши аватар. Есть Дэши аватар, а я Экадыши аватар. Поэтому я к чему это рассказываю, чтобы вы понимали, почему какие-то проекты я приветствую именно своевременности, а какие-то, каким-то так специфически отношусь. А чего вот есть же там Владимир Владимирович, он же может нам дать кучу, мешок денег, и мы построим храм. Нет, я так не хочу. Потому что храм-то, саму коробку-то построят, но храм-то это кто? Помещение или община? Вот я таких коробок уже насмотрелся и по стране, и везде. Да? Кристадина, пробуй. Видели мы все эти помещения, в которых нету жизни. А мы хоть и на шее авиазавода, как десантники в самолете. Любую секунду нас десантируют. Но у нас тут жизнь, мы тут все ворочаемся, гоношимся, что-то выкрикиваем там, язык показываем всему миру. Фиги тычем в окна. У нас здесь жизнь. насколько важна мотивация и вообще как бы, ну, на чем следует заострять свое внимание? А как ты думаешь, насколько важна мотивация? Я тоже тебя хочу спросить. Как ты думаешь? Я думаю, что очень важна. И от нее практически все зависит. Я так думаю. Я тоже так думаю. Иногда бывает очень хороший мотив, но человек действует неправильно. А иногда бывает очень правильное действие, но абсолютно неправильный мотив. Таким образом, как Прабхупада говорит, отделять голову курицы от ее попки, ну, бессмысленно. Надо принять это в целом. Потому что это единство и противоположность. В рот надо класть, а из попки надо получать. Но это одно и то же, целое. Не положив туда, отсюда ничего не получишь. И Прабхупада это также описывает в своих книгах, что невозможно как бы курицу, одну попку иметь. Представляете, такой у вас курятник, там одни попки. И они яйца только несут. И кормить не надо, ухаживать не надо. Что, попка помыл, все. И такая неприятная обязанность – это голова куриная. И приятная – это ее попка. Иногда люди жениться собираются, и я им все время говорю, ну ты голову-то изучил? Я-то вижу, что очень хорошо изучил другое место. Но там же будет кудахтать, клевать, куда ты бегать будет. Видели курицу, как она носится? И все время. А мужчинам обычно как-то нравятся вот окорока и вот это вот гуска. А потом они приходят и жалуются. Я откуда знал, что там? Ну да, что там, так сказать, это все это все время есть просит. Вот это место, которое мне нравилось, требует это место одеваться. Я говорю, ну что ж такое, взрослые люди, я говорю, ну там же к этому месту, которое вам нравится, еще голова прикручена. И оно, эта голова может совершенно другое что-то иметь в виду. Поэтому Прабхупада говорит, что это история, это помните, да, это жидкая красота. Вы должны разобраться, что вы любите-то. Потому что это-то все равно уйдет все. Это лишь дело времени. Надоест все это. Поэтому всегда говорят, встречают по одежке, а провожают по уму женщину. Как ум увидели, сразу провожают. Пока ума не видно, встречают. Пожалуйста, здрасте. Мы раз пообщались. До свидания. Или женщина, также мужчина. Он такой. Вот он оценил во мне то. Оценщик они ищут. Кто их будет больше ценить? Ну, он-то оценил. Но оказался неплатежеспособный. Он ей говорит, дорогая моя. Вы сразу спросите, а вот у тебя есть? На такую дорогую есть? По-английски называется дорогой, expensive. Я говорю, ты очень дорогая. Обычно человек говорит, очень дорогая. Так, это ничего. Так, ну-ка сейчас посмотрим. Да, эту могу приобрести, а эту нет. Не прокормить, не проодевать, не, так, не удовлетворить ничего. Надо узнать цену всем. И женщина потом тоже. Вот, он меня так ценил. Я первый раз в жизни встретил такого человека. Без денег, без квартиры. Но он ценит меня. И он еще без мозгов, как я. И потом начинаются какие-то трудности. Тоже придут. Я так разочарована. Эх, Лакшми Нараяна. Я говорю, а я что сделал? Ну, где ж вы были-то? Когда я ен-то делала или делал? Я говорю, я рядом стоял и в ухо прямо орал тебе, не надо этого делать. Так ты лох. Так вот все происходит. То есть у людей есть эти идеи, но нет такого сознания, чтобы это культивировать. Как семейная жизнь. Поэтому я иногда говорю, ну разве вы не видите, что вы не созрели для семейных отношений? Это не будет семьей. Это будет цирк просто обычный. Очередное разочарование. Созреть до детей, чтобы быть отцом. Созреть до жены, чтобы стать защитой, что она будет себя чувствовать за, а не впереди и не с. А за. Что вы ее звали замуж, а не с муж. Или перед муж не хочешь? Передлагаю перед муж. Дорогая, передлагаю с муж. Не можешь с муж выйти за меня. Ну, не за меня, с меня. Выходи с муну. Вот так надо говорить. Или вы не против встать перед мной? За мной мама. За мной долги, за мной друзья, за мной гараж, за мной спорт, там что-то. Вот что за ним. За мной Кришна. Она думает, ну я буду за ним. Нет, ты будешь за Кришном. Я буду за тебе. Я за тебе женился. Очень часто я слышу, что мужчины, они за тебе вышли, я за тебе женился, они говорят. А ты с мной вышла. Поэтому, естественно, я-то не против. Они говорят, вот Лакшми Нараян, такие лекции дают по семейной жизни, ужасные. Счастья нет в его лекциях. Вообще темное будущее, а нам надо подавать светлое будущее. Но я не говорю о темном. Я говорю о темных личностях. Все мои семинары посвящены темноте рождения. Никто не хочет видеть, как есть. Да? А потом уже, когда наделают делов, они говорят, ой, елки, что ж такое-то? Ну, кто не ошибается, всегда говорят. Сам знаешь. Я говорю, да, да. А что сделаешь? Поэтому многие вещи, они, как вы говорите, как вы спросили, не своевременны, еще не пришло время. И есть так, когда пришло время, и надо это делать. И кто-то протянул наоборот. Помните, как там, кто у нас там, Ленин, да? Сейчас еще рано, а завтра будет поздно. Вот надо где-то вот между этим попасть. Это вовремя. В жизни всегда есть время, оно неумолимо. Это вот во столько надо учиться, во столько надо жениться, а во столько надо подумать о следующей жизни. А не наоборот. В детстве думать о следующей жизни, а в юности что там делать? Учиться, вернее, в молодости учиться. А в старости думать о женитьбе. Все наоборот должно быть. Пока молодой человек должен обучиться. Зрелый должен семью передать все то, чему он научился передать новому поколению. А в старости отойти от дел мирских. Это логично. Для чего семья? Чтобы передать новому поколению эти ценности. Поэтому как я могу быть против семьи? А кому ж передавать-то? Поэтому Кришна говорит, мною были созданы четыре варны и ашрам. И целью семейной жизни является потомство. Если просто узаконенный секс, то это грех, это не семейная жизнь. Но если человек вступает в узы брака, только для того, чтобы иметь потомство и вместе передать этому потомству ценности вайшнавской культуры, всего этого. Да, в этом цель. А просто так общаться можно и без женитьбы. Для чего это? Прабхупада всегда говорит, что у современных людей и у падших людей представление о браке как о узаконенной сексуальной жизни. Но это неправильно, это оскорбительно на самом деле. И для женщины, и для мужчины. Что они просто оба какие. Похотливые, конечно, и все. Потому что целью семейной жизни является духовный прогресс. Но если у вас нету сексуальной жизни, какой смысл вам жениться? А сексуальная жизнь, Кришна говорит, я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Значит, только для зачатия и только благочестивых детей. Тогда зачем жениться, если вы с самого начала не планируете иметь детей? Просто духовно общаться? Но для этого не обязательно спать вместе голыми. Не обязательно жить в одной квартире. Встречайтесь в храме, где-то в беседке, под кустами, там, не знаю, на барже, на ржавой. В Дивноморске можете встречаться. Для чего жениться-то? Мы пойдем рука об руку. Что, чтобы идти рука об руку, для этого тоже жениться не надо. Вот ручеек играть, чтобы не надо же жениться. Видите, все так, но это не ведическое. Мы говорим о идеальной вещи. Но происходит, видите, как. Брак заключается из эгоизма двух партнеров. Как это? Не брак, а такое некое брачное союзничество. И я глухой, а ты слепой. И вместе нам будет легче идти рука об руку. Вот и все. Такой инвалидный брак. Мы как бы друзья по несчастью. Есть и такие браки. Очень много разных браков. Можно целый семинар дать по разновидностям браков. И кто его послушает, вообще жениться не захочет никогда. И замуж выходить. И Нарада, он об этом рассказал детям Дакши. И они были очень разумные. Они сказали, не-не-не-не-не, нам такое не надо, счастье. То счастье, которое слепок самореализации, счастье в гуне невежества и страсти. Не хотим такое. Поэтому они стали брахмачариями. Но женщинам надо дать таких хороших мужей, которые могут жениться на них для того, чтобы передать, и их освободить, и передать новому поколению эти ценности. Есть очень много историй вайшнавских, когда гуру приказывал очень продвинутому преданному жениться. Очень много в ведической культуре, когда кшатриям заставляли брать новых жен, чтобы они зачали генофонд сохранения, генофонда, хорошие качества передавали им. Потому что именно такие люди могли в момент полового акта сохранять трезвость мышления и контроль чувств. Поэтому они умели зачинать благочестивых детей. А для того, чтобы зачать благочестивого человека, нужно уметь контролировать свои чувства. То есть не наслаждаться сексуальной жизнью, а исполнить как бы акт, то есть целый вид жертвоприношения с сохранением сознания. Говорится, что кшатрия или браман могли медитировать на качество, на божественную природу в момент семяизвержения, в момент всего полового акта. А женщины высокого сословия могли медитировать на внешность и в этот момент все время удерживать какую внешность. Это очень сложно. Вот почему высшим сословием разрешалось что-то делать, а низшим нет. Потому что они способны были так удерживать свое сознание, концентрироваться. А простые люди-то, шудры, что, они же наслаждаются этим, и все, и больше ничего. Таким образом, акт самовоспроизводства был доведен просто до уровня чувственных наслаждений. И все. Поэтому низшим сословиям нельзя было этого делать. От них вот такие дети сладострастия рождались. То есть в момент полового акта люди испытывали вожделение, и поэтому появлялись какие дети? Похотливые дети. Мы с вами. Понимаете? Это мы с вами вот здесь все сидим. И поэтому у нас проблем полон рот. По уши. Потому что мы уже рождены в этом грехе. Мы уже выросшие в абсолютно греховной жизни. И поэтому так сложно меняться. Поэтому Адвайта Ачарья, видя нас такими, он стал сострадать и стал звать Господа Чайтанью. Только ты можешь с такими людьми разобраться. Мне очень сложно. Не за что зацепиться. Хотя Адвайта Ачарья, он Махавишну и Садашива. То есть он контролирующий ложное эго и параматма каждого живого существа. Даже он чувствовал себя бессильным, как параматма. Что пришлось прийти Господу Чайтанью. Господу Чайтанью. Посмотрите, наши дети какие, каковы мы. До 30, до 40 лет водку жрать, балдеть, сидеть на шее у родителей и так далее. И при этом хорошими людьми себя считать. Ужас. Ужас. И кто родил таких? Мы и наши родители. Нарожали вот такое потомство, которое не способно какие-то элементарные вещи делать. Безнравственные, лживые и так далее. Вот Кали-Юга. Представляете? Вот. И кого мы будем производить? Если мы в момент сексуальной жизни даже не можем контролировать свои чувства, потому что мы не научились их вообще контролировать. Как же мы можем в момент таких вещей что-то контролировать? Под видом можем сделать это. Но на самом деле очень сложно. Поэтому Кришна говорит, я половая жизнь не противоречащая. Все сложно. И потом кто-то обижается, что на наших детей указывают, что они таковы. Мать обижается, что если ребенку там не так сказали. Ну потому что кого ты родила-то? Ты когда-нибудь задумывалась, кого ты родила? Понимаете, да? А люди обижаются, потому что они не объективны, потому что они сами рождены такими же. И поэтому очень тяжело. И поэтому Адвайта Ачарья понял, что им проповедовать, что они только давать, говорится, хорошие советы глупцу, это только его злить. Подобно тому, как поить змею молоком. У ней только от этого больше прибавляется яду. Поэтому нам сострадают, что-то терпят. Там, когда мы это поймем, кого мы нарожали и от кого мы сами родились. И почему, кто в этом виноват, мы или кто? Или папа с мамой? И до тех пор, пока мы не поймем, что мы виноваты во всем сами. О какой чистоте может быть речь? Как можно понять, услышать послание Господа ушами, которые этого не понимают, которые ищут кругом виноватых? Да в первую очередь и будет виноват кто? Тот, кто это послание нам несет. Бог. Бог виноват во всем, что так со мной происходит в итоге. Поэтому Кришна говорит, так они богохульствуют по поводу истинной религии. Ну посмотрите, что происходит. Это реальная картина. Я, конечно, мог бы как бы сейчас мягче это сказать, но это не означает, что это не так. Вы со мной не поспорите ни один, и никто не... Меня постоянно могут только за что тыкать? Зачем ты это говоришь людям? Им и так плохо. А ты еще им глаза открыл. Ну, ходили они с закрытыми глазами, ну и хай с ним. Зато пели Хари Кришна. Ты взял, открыл им глаза раньше времени. Я говорю, а много ли у них времени? Везде в мантре говорится «Ом агьян тимиран дасья агьян джана шалакая». Ну ж тебя же они не принимают авторитетом. Я говорю, тогда чего вы боитесь? Что глаза-то раскроет только тот, кто принимает меня авторитетом. Кто не принимает, он так и будет сидеть. Скотина, все глаза пытается мне открыть. Фиг! Вот и все, что тут не понять? Что бояться? Что бояться? Трудно разбудить, Прупада говорил, того, кто притворяется, что спит. Практически что? Невозможно. Представьте. Вот, то есть. Ну, уж любой человек уж давно бы проснулся. Но вы спите. Но если человек по-настоящему спит, да ему подошел, то говорит, Харе Кришна, и все, он уже все сумасшедший стал. И как узнать, что мы очистились? Мы слышим это и на самом деле видим, что это так оно и есть. И говорится, Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам яна тайсма шри гураве намаха. Я был рожден во тьме невежества. Кто читает эту мантру? Кто это там такой в невежестве? Нет, да не ты, Толя. Кто ее вообще придумал-то? Ом агьянти мирандасья, Толечка. Толя Ачария. Так вот, что такое продвинутый человек. Он увидел, что он в невежестве. Понимаете, да? Я был рожден во тьме невежества. Но мой духовный учитель факелом знания пролил свет, и я увидел вещи такими, какие они есть. Не такими, какими хочется их видеть, или какими не хочется, а такими, какие есть. За это я склоняюсь, говорится, в почтении к стопам своего духовного учителя. Кто такие сентименталисты? Это которые хотят видеть так, как хочется, или хотят видеть так, как не хочется? И те, и другие кто? Невежды. Кто человек в знании, кто видит так, как есть, и принимает это? И правда, она всегда в народе говорят, какая? Горькая. Так надо эту правду принять как что? Как нектар. Вот почему говорится, что когда Господь Кришна пришел в собрание кауравов из миссии мира и стал говорить им, одни приняли речи Господа как пустую болтовню. Но те, кто был предан Господу, восприняли ее как что? Как нектар. Это принять то, что вы сейчас, может быть, сидите и думаете, болтает он какую-то чушь, только потому, что вам неприятно это принять. А это не только принять, а искать это. Говорится, пчела его еще это что? Ищет нектар. А что является нектаром-то? Это правда. Absolute truth. Абсолютная правда. И Арджуне было поэтому так больно принять на Курукшетре желание Кришны. Но Арджуна был лучшим из людей. Поэтому вы не думайте, что это такое. Нектар, он будет литься прямо в уста. Я так не настраивался никогда. Прабхупада всегда говорил, тяжелый труд, самадхи потом. Есть у вас вопросы? Вы, конечно, можете сейчас какие-то вопросы задавать, но я проповедую вам, чтобы покрыть все ваши вопросы и ответы. Разом. Тогда ваши вопросы будут никчемными просто. В свете вот этого настроения все это будет не так важно. Но если для вас важно, что это вот мешает вам именно то, о чем я говорил, принять, или именно от меня, давайте будем разговаривать. Я не слышу вопросов, ничего. У тебя есть возможность со мной общаться 360 почти дней в году. А я больше обращаюсь к тебе. Вы пришли сюда послушать. Я сказал, все могут прийти слушать. Но я хотел бы отвечать на вопросы тех людей, которые мало меня видят, редко меня видят, что-то хотели бы выяснить, потому что в другое время им невозможно, я недоступен для них. И услышать это именно лично от меня. Пожалуйста. Скажите, внутренний процесс садхины – это процесс очищения. А вот могу ли я в своем мотиве сам как бы ошибаться? Или... Несомненно. Это связано с нашей чистотой. В соответствии со своей чистотой мы и видим что-то лучшее, а что-то хуже. Как стекло закопченное. Через него почти ничего не видно. Когда мы его очищаем. О, понятно. Также и мы приходим и не видим свои мотивы реальные. Мы реальность выдаем, то есть обман за реальность. Тень и реальность. Вот есть такая книжка Сухотра Махараджа «Тень и реальность». Мы иногда на тень ориентируемся и думаем, что это реальность. Но вот реальность, тень, остается тень. Поэтому со временем сердце очищается, и мы начинаем видеть свои мотивы. Это факт. Это со временем происходит. Поэтому Прабхупада говорит, чтобы предаться, нужно мгновение. А чтобы очиститься, понадобится время. Вот почему долго. Предаться недолго. Просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего, Кришна говорит. Он говорит, просто это достаточно. Но почему не просто? Очень много привязанностей у живого существа. И в соответствии с, этим с этими привязанностями раздается очень много чувств, сомнений и страхов. Причина? Привязанности. К чему? К материальным взаимоотношениям. Материальная дружба, любовь, материальный долг отца, матери, сына, того, сего, перед родиной, перед нацией. Очень много материальных видов проблем, которые тут же не позволяют понять вот эти духовные вещи. Потому что мы через призму этих проблем говорим, а что меня теперь Кришна кормить будет? Что, теперь о моей больной матери Кришна позаботится или гуру? Что, теперь я что, должен ходить побираться себе, чтобы купить штаны? Когда вы это слышите, человек мыслит и воспринимает все. С какой платформы? С материальной, несомненно. Кто позаботится о моем здоровье? Что, Кришна позаботится? Человек все время думает, что он сам о себе заботится. Это и называется проявление иллюзорной энергии. То, чего нету на самом деле. Чтобы даже убить или родить, это делает кто? Параматма, говорится, живое существо лишь желает и получает плоды. Все. Действует. Кришна говорит, никто не знает, что действую лишь я один. Даже чтобы сейчас говорить, кто должен действовать? Параматма. А я сам, находясь там, внутри своего сердца, желаю это сказать. И Кришна приводит это в действие. Улавливаешь? И мы при этом еще говорим, кто будет о нас заботиться? Он, все он делает. Живое существо, говорится, и побуждаемо оно только параматмой к чему-то, и действует параматмой. Вы, говорится, пять факторов, и в итоге кто? Кто в итоге-то? Параматма. А живое существо желает, и Кришна исполняет определенные желания живого существа в виде чего? Деятельности и их последствий. Все. Так только человек может понять закон кармы, когда он учитывает, что действует лишь параматма. Но живое существо желает. А побуждает его ко всему кто? Параматма. К чему побуждает? Это означает, дает побудительную силу, энергию, толчок. Не решение за него, а толчок, деятельность. А как оно распорядится этим толчком? Это живое существо за это берет ответственность. Как? Деньги дает параматма. А как ты их используешь? Пожалуйста, вопрос. Да. Если человек уже на ступени преданности сделал много для Господа, неужели кусок съеденного мяса, там как-то случайное падение, не падение, или стакан выпитого вина, неужели имеет значение? Прабхупада, если не верите, можете еще раз прочитать. Говорит, что когда появляется какая-то реализация, человек сам-то не думает, вот я из-за реализации это делаю. Биламангал Тхакур не позволял себе вступать в половые отношения с женщинами. Однако это происходило. Но он был на какой ступени? Пхава. Вы можете себе представить, что это за ступень? Вот я тоже, это недосягаемо. Это пхава, это уже любовь к Богу, экстаз, экстатическая любовь к Богу. И Билл Мангал был на уровне экстатической любви к Богу, и у него еще была не решена одна проблема. Ему очень сильно нравились женщины. Так ладно бы просто нравились. Как только нравилось, ему хотелось что? Выходи с меня. Но это же не означает, что ему можно было. Нет, он не мог это победить, стыдился, страдал от этого. Вот в чем его реализация и пхава. Что какие-то люди этого не стыдятся, что они выпили стакан вина или что-то. А для кого-то это вопрос того, что хоть язык себе отрезай, хоть, так сказать, глаза выкалывай, хоть уши отрезай. Вы представляете, что в его внутреннем мире выше-то, чем вроде и тот, и другой сделали. Но в чем разница? Для одного это великий грех, и он так страдает, что это произошло с ним. А другой что? Оправдывает это и считает это вполне нормальным. А еще есть люди, которые это еще выдадут за какой-то там духовный прогресс. Так что значит? Прабхупада всегда говорил, греховный человек, который себя не противопоставляет законам Бога, лучше человека, который им следует, но ради чего? Не ради цели. Поэтому люди иногда противопоставляют себя чему-то. Это неправильно. Человек может это понять. Да, я здесь сорвался. Ну. И Прабхупада говорит, за одного битого двух небитых дают. Если преданный совершает какой-то отвратительный поступок, греховный, но при этом продолжает совершать преданное служение, его надо считать садху. Но до этого момента его не надо считать садху. Почему? Пока он был нормальный, так сказать, не садху, а как что-то надел садху. Потому что он даже в этой ситуации выбрал все равно кого? Кришну и служение ему. Что очень сложно, если у человека не развилась эта привязанность к Кришне. Потому что люди, их грех полностью уводит в другую сторону. То есть они прекращают служить Кришне, ничего не делают для Кришны. И поэтому Прабхупада говорит, по сути дела, для продвинутого преданного не нужно следовать регулирующим принципам свободы. Как здоровому человеку не нужно следовать каким-то предписаниям. Но когда человек болен, он обязан, то нельзя, если хочет выздороветь. Потом он должен чему-то следовать. Лишь исключительно ради профилактики, чтобы не заболеть опять. Улавливаете? И поэтому он описывает Прабхупада, что ачария следует чему-то лишь для примера. Но какой-то продвинутый человек, который не является ачарией, может ничему не следовать. Потому что уже очень сильная привязанность к Господу развилась. Поэтому многие правила и предписания, духовные учителя или какие-то личности, они соблюдают для того, чтобы показать пример новичкам. И поэтому Прабхупада говорит, но лучше всего всем, и тем, и другим считать себя новичками. Что следовать? Лучше следовать. Поэтому, поскольку таковы указания, несомненно, любой человек, который не противопоставляет себя Кришне, не противопоставляет себя тем принципам, ради которых он действует, конечно, он понимает, что это плохо было, это была слабость, проявление. Ну, есть много факторов разных, объективных и субъективных. Субъективных – это значит как бы оправдательные. А объективные – это оправдывающие. Улавливаете разницу между ними? Тут человек сам оправдывается, а тут это его оправдывает. Оправдать человека можно только в виде его деятельности. А оправдание – это то, что он придумал, чтобы скрыть что-то. Понимаете, да, в чем разница между объективным и субъективным? Поэтому, когда какой-то человек, что-то там с ним произошло, нужно посмотреть, кто он, как он жил, чем занимался, как его, что он делал, насколько он, что он вообще, кто из себя представляет. И тогда можно сказать, ну да, мы знаем этого человека, подвернулся, ничего. На королевских дорогах тоже бывают несчастные случаи, Прабхупада говорит. Любое усилие в этом материальном мире сопровождается недостатками. Ничего. А если, о, он подскользнулся, а кто он? А, так он все время подскальзывается. А кто, что он сделал? Ничего не делает, только подскальзывается. И что еще говорит? Что это бхава? О, нет, тут проблема. Понимаете, да? То есть это объективизм. Мы сами так поступаем по отношению к людям, и мы можем спокойно надеяться, что какая-то разумная личность также к нам отнесется. Что не наши оправдания, а нас оправдают в результате какой-то деятельности. Как Шри Шипанишат, мольба преданного, который покидает тело. «О мой Господь, вспомни все, что я для тебя сделал, и принимай решение». Все. А как уж там, что... Как вот люди говорили, Бог вам судья. Поэтому как я могу говорить о каких-то таких вещах или сам говорить о других? Я смотрю, что сделал человек. Насколько ему было сложно и тяжело, что он, может быть, где-то его сорвало. С какой ответственностью он нес. И что... Поэтому я никогда не торопился с выводами. Я понимал, что человек тяжело иметь такую огромную ответственность, там какую-то духовные учителя. Знаете, да, каждый год кто-то уходит, каждый год кто-то падает. И духовные учителя. Но я понимаю, что иметь такое количество ответственности, а какие-то есть, которых и учеников вроде не было, и ничего не было, и что-то все равно вдруг. Понимаете, да? И все разные. И дать какого-то однозначной оценки невозможно. Надо в каждом отдельном случае индивидуально разбираться, взвешивать. И не в настроении потопить, а в настроении спасти. А неквалифицированный человек, у него всегда настроение утопить. А квалифицированный человек всегда в настроении что? Он это выясняет для того, чтобы помочь, а не для того, чтобы потопить человека. И вот здесь очень большая, как это говорят, а судьи кто? Знаете, да? Вот почему говорилось, что простым людям ни в коем случае нельзя участвовать в разбирательствах старших. Ни в коем случае. Потому что простые наслаждаются тем, что топят какую-то личность большую. Понимаете? Всегда они наслаждаются. Как это? Король умер, да здравствует король. Как Наполеон говорил своему другу. Как его звали-то, я забыл? Мюрат, да. Люди ему аплодировали, когда он сходил на престол. И он говорит, смотри, как народ тебя любит, император. А он засмеялся и сказал, народ будет еще больше ликовать, когда я буду всходить на эшафот. Так оно и произошло. Народ еще больше ликовал, когда его отправили в ссылку на этот остров Святой Елены. Также вы посмотрите, мы с вами пережили очень многих правителей. Вот мы сейчас, кто сейчас здесь находится, взрослые люди все. Вы посмотрите, на скольких мы надеялись, и как мы здорово их проводили. А? Ну, ни одного нету. Чтобы мы его как встретили, так и проводили. А? Или встретили, как провожали. Всегда ура, ура. И потом так же ура, что он. Добить его. Фактами не можем, анекдотами добьем. Всю жизнь нам искалечил. Видите как? Поэтому, ну что, парадокс жизни, ирония жизни в этом проявляется. Что те, кому мы рукоплещем, кем мы восхищаемся, потом мы также их оплевываем и подписываем смертный приговор им. Порой даже еще с большей сладостью, нежели когда они... Видите, что сделаешь? Это безнравственно. Поэтому говорится, шудра ни в коем случае не должен оставлять господина, даже если он потерял доброе имя и стал нищим. Калауста шудра, самба вам. А мы все родились шудрами. Это так мы тут перед прихожанами, может быть, выпендриваемся. Браманы там, кшатри. Шудры, которые очистятся и станут квалифицированы. Шудра – это означает человек, имеющий такую гуна-карму. Но это не означающий, что шудра не может стать вайшнавом. Поэтому Господь Чайтанья сказал, что если даже шудра или кто угодно осознает, что он является душой, которая призвана быть даса, даса, анудаса, все, он освобожден. За него можете не беспокоиться. У него есть это понимание. Это лишь дело времени, когда он получит эту милость. Если он ее сам... Сам же никто ничего не достигает. Все по милости происходит. Просто эту милость иногда мы что? Присваиваем себе. Поэтому Кришна сказал Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Такова суть. По моему мнению, еще раз, все время хочу повторить, по моему мнению. Если у вас другое мнение, это ваше право. Из-за обусловленности. Несомненно. Это очень много. Завистники, доброжелатели, глупые, сбитые с толку. Ну, просто так. От нечего делать. И ради блага других. Доброжелатель называется. Вот я перечислил несколько категорий, кто это делает. Правдолюбцы даже есть такие. Знаете? То есть их кредо разносить правду. О других. О себе никогда. Но о других мы всегда. И чем более яркая фигура, тем им слаще эту правду рассказывать. А вы слыхали? Сейчас скажу. Лакшми. Нет, сам-то я нормально. Но Лакшми. Эх, мы-то думали, он того, а он того. Ну, что сделаешь? Он еще там может произвести больше эффект от других. Да, эффект можно. Иногда сплетни, они вам делают как бы некий временный имидж, такой как бы в центре внимания. Вот вы никем не были, а теперь у вас какая-то, как это говорят, ценен носитель информации. Теперь, кроме вас, никто такую каку не носит. Какую. И вы можете эту каку кому-то показать, там, рассказать, понюхать, дать, попробовать, даже подарить. Безмедленно. То есть да-да. Ну, что сделаешь? Это же обусловленность. И мы сражаемся из-за этой обусловленности, как лебедь, рак и щука. Всем дорог искон, но каждый, так сказать, прет в свою природу. Какую? Материальную. Один птица, значит, все должны летать. Другой рак, все должны вот. И щука там. И всем дорог этот воз. Уже столько туда пожертвовано. Что сделаешь? Но они не могли сотрудничать из-за того, что они... брали во внимание только свои, вот, не учитывая. То есть они не как души, они как тела. А как тела противоречия только одни будут. Поэтому Прабхупада сказал, как вы будете сотрудничать, имея в виду, что если вы на духовной основе, вы найдете общность концепции. Но если вы начнете перетягивать браманы, кшатрии и там что-то еще, что-нибудь такое, там... Мы одной национальности, вы другой, вы женщины, мы мужчины, вы там такие, мы такие. А будут всегда противоречия. Противоречия рождаются из материальной концепции видения и восприятия, несомненно. А в духовном мире трансцендентальные противоречия. Здесь противоречия все разрушают, а там противоречия имеют ту же природу, что и согласие. Улавливаете, да? В чем разница? Там тоже есть противоречия. Но и то, и другое, и согласие, и противоречие дает только один и тот же результат. Какой? Ананду. Духовное блаженство. А здесь противоречие его съедают наоборот. Уничтожают все. Там любовь дает счастье, а здесь любовь дает что? Хочет страдать, влюбляйся по уши. В какого-нибудь мужичка, или в женщину, или в кого-то. И чем сильнее любишь, тем опаснее твое положение, потому что с объектом рано или поздно придется что? Расстаться с объектом своей любви. И поэтому всегда сопровождается страданием. Любовь и страдание, говорится, как две сестры ходят рука об руку. Счастье, несчастье. Невозможно ощутить счастье, если не ощутил несчастье. Невозможно оценить счастье, не ощутив несчастье. Двойственность материальной деятельности, материального мира. Как можно радоваться, не испытав, что такое горе? И как можно узнать, что это горе, не испытав, что такое радость? Видите? Пожалуйста, Штанин Провод, что-то хотел спросить. Хотел спросить, какова причина вот такой иллюзии того, что живое существо мечтает о том, что вот сознание Кришны это не результат как бы усилий, как бы плодов, а что оно проявится в результате как бы, ну, с утренним подъемом там. То есть, ну, как бы, как волшебство какое-то должно произойти. Механистическое восприятие, оно рождается из обусловленности телесной концепции. То есть, чем мы больше думаем, что тело, тем мы больше будем думать, что через тело мы, как бы, вот через механику какую-то мы достигнем этого. Что как бы это как-то случится, вот, как волшебство. То есть, ничего не делало, раз, и оно пришло. Или как? Да, как бы, как в ожидании, вот, преданный находится в ожидании проявления сознания Кришны, не прилагая, как бы, усилий. Прабхупада объяснял так, что подобно собаке у хозяйского, голодной собаке у хозяйского стола. Преданный подобен собаке, голодной собаке у хозяйского стола. И он скачет и прыгает и служит в надежде, что хозяин, довольный ее прыжками, бросит кость. Прабхупада иногда так сравнивал, что Господь – это вот хозяин, у него стол есть, а собака голодная, это преданный, он там скачет, служится в надежде, что, может быть, хозяин ему понравится, или он смилостивится, скажет, дура бегает туда-сюда, бесполезно. Ну, жалко. Прабхупада же говорил, беспричинная милость может произойти. Но беспричинная, это означает... У нее не было материальной причины, но есть причина какая? Духовная. Поэтому ее называют беспричинной. И пропаганда. А это что такое духовная причина? Просто Кришна захотел спасти именно вас. И все говорят, а за что? Просто. На это нет причины. Просто по беспричинной милости. Но это означает, что нету какой причины. И оно-то говорит, за что? Думает, ну, может быть, я там то сделал, то. Ну, в материальном мире ищет причину. Но ее нету в материальном. Она в духовном. И какая причина духовная? Он просто тебя, дурачка, любит. И все. И иной причины у него нет. Он просто любит и видит. Ну, он там совсем уже скоро захрюкает. Или так долго он хрюкает и хрюкает, хрюкает и хрюкает там что-то. Не менее 16 кругов каждый день. Хрюкает и хрюкает. Ну, пора его, так сказать, выгребать оттуда, он нормальный, ладно. А то сейчас совсем уже закукарекает надо. У Кришны причина. Он причина всех причин. Карана каранам, говорится. Вот она причина. А? Брахма Самхите об этом говорится. Причина его желания. И когда Кришна хочет кого-то спасти, все остальное так... уже автоматически срабатывает, поскольку все служит Кришне, это его энергия. Оно там все устраивает. И звезды так встали как раз для спасения. И мужик какой-то пришел с книжкой. И вдруг совесть проснулась, услышал совесть. Почему? Потому что Кришна решил это сделать. И говорится, когда Кришна хочет спуститься, звезды становятся благоприятными. Там, кстати, все это, листва шелестит благоприятно. Народ весь благоприятно себя чувствует. И все говорят, о, сбылось предсказание. Но это для нас прошлое, настоящее, будущее. А для Кришны? Он просто захотел, и тут же это произошло. Но для нас тут же. Это в будущем или в прошлом. Улавливаешь? Для нас будущее, это не следствие, для нас настоящее, это не следствие настоящего. В духовном мире настоящее, это следствие настоящего. И причина настоящего. А здесь? Настоящее – следствие прошлого, причина будущего. А там все время настоящее. Но в этом настоящем также существует три отрезка времени. Какое? Потом и тогда. И сейчас. Сейчас, потом и тогда. Все. Приходи, Радха, к Ямуне. Это когда? Ты помнишь? Это что? Как ты думаешь? Но и то, и другое духовно. Поэтому все это суммируется в настоящее. Будущее суммируется в настоящее, и прошлое в настоящее. Улавливаешь, да? И оно у вас в настоящем экстаз. А не то, что ты сейчас, потом экстаз. Потому что помнишь, его не было. Будет, но он будет. Надейся, и она туда бежит в надежде. Нет, он же увеличивается. Помнишь, как тогда было? Кришна имеет в виду, что помнишь, как тогда было? Так будет еще лучше. Что сейчас об этом думаешь? А поскольку она видит Кришну, счастлива, что я тебя еще раз увижу и стану еще счастливее. Потому что до этого будет что? Випраламба, разлука, маленькая разлука, которая будет ощущаться как вечность, как невыносимое томление, говорится. Пожалуйста. Любой здравомыслящий преданный, но уставший на этот путь, видит, сколько сил, средств, здоровья вкладываете вы со своей командой и Брахманой для поддержания, для того, чтобы довести нас до инициации. Чтобы вы хотели, какими, чтобы мы какими были, новички, как чтобы себя вели, как чтобы не мешать, Я бы много что хотел, но я реалист. Мне всегда говорят, Махараджи, твоя проблема в том, что ты реалист. У других нет таких проблем, только потому, что они оптимисты или пессимисты. А у тебя столько проблем, потому что ты реалист. Поэтому на твою голову столько много сыпется, ты так видишь, так воспринимаешь, что ты реалист. А они оптимисты есть какие-то, и есть пессимисты. Им легче. Они либо все видят, вот, как им не хочется, либо все видят, как им хочется. А ты видишь так, как есть. И поэтому сильное желание отсюда выбраться есть. Улавливаете? И выбраться, что значит «отсюда»? Имею в виду из такого сознания. Потому что эта реальность – тень какой-то другой реальности. И вот видеть вещи такими, какие они есть, это значит увидеть, что то, что принимал за реальность, лишь что? Тень. Но признать это так тяжело для людей. Что важно, тень или объект? Ну вот видите. И говорится, материальный мир, он лишь тень. И тот, кто видит, он стремится к свету. Из тьмы, да победит свет тьму, говорится. Но еще в Шри Шимпанишад говорится, что между тенью Кришны и самим Кришной, что? Нет разницы. Но когда мы понимаем, что это тень Кришны, а не наша. Вот еще в чем проблема. Поэтому вайшнав, понимая, что этот мир создан для наслаждения Кришны, он не видит его таким плохим. Но когда он видит, что этот мир не создан для его наслаждения, он испытывает большую проблему. Горе даже иногда испытывает человек. Когда он видит, что тут для него ничего не приготовили, кроме страданий. Но когда он смотрит на этот мир как на поле служения Кришне, многие же не хотят даже уходить. Говорят, елки, я же здесь могу продемонстрировать тебе свою преданность. А в духовном мире как ее продемонстрируешь? Тело вечное, нетленное, куча знания, куча блаженства, все преданные кругом, все чистые. Как ты покажешь-то, что ты батыр? А в материальном мире, пожалуйста, никто этого не будет делать. А ты это сделаешь. Никто не будет ходить на санкиртану. А ты пойдешь. Никто не хочет утром вставать. А ты встанешь. И так ты каждый раз демонстрируешь Кришне, что ты преданный. И показываешь ему свою любовь. И говоришь, вот Кришна, для тебя я сделал. И самое главное, Ом Тат Сат. Ничего не надо. Только позволь мне служить тебе. Из жизни в жизнь. Это же и есть чистое преданное служение. То есть человека даже не интересует само освобождение. Он способен наслаждаться самим служением, самой возможностью служить Кришне искренне и бескорыстно. Он этому радуется, что у него есть возможность предаваться. Что значит предаваться? Принять какие-то неудобства для своих чувств ради удовлетворения Кришны. Это называется тапо-дивьям. Аскеза для духовной цели. И Арджуне пришлось принять для своих чувств такое ужасное для своих чувств, чтобы удовлетворить Кришну. Где бы он в духовном мире там кого убивал? Никого. Поэтому говорится, что преданный, он рад, что его какие-то тяжелые объекты отправляют для ложного эго именно, где тяжело. Он рад, что когда его критикуют, он может все равно продолжать служить с таким же энтузиазмом. Когда его прославляют, он может все равно служить с энтузиазмом, его энтузиазм. И Кришна говорит, такой преданный очень дорог мне. Но кто-то прошел через похвалы, но не прошел через что? Через хулу, через какую-то клевету, какие-то... Но Кришна говорит, он должен будет пройти в радости и в горе, в счастье и в несчастье, в богатстве и в нищете. Придется пройти. И он говорит, такой преданный очень дорог мне. Он независимый от этих ходов, от обычного хода течения дел. Что же обычного в этом материальном мире? Что одно сменяется другим. И он говорит, он безучастен к этому. Ну, сегодня счастье, завтра, значит, горе будет. Жди горе. Но надо все равно повторять, предлагать и так далее, служить Кришне. Пожалуйста. Ну, короткий анекдот сначала, я вопрос задам. Пожалуйста. Я Муромец. Скакал камень при дороге. Направо пойдешь, тумаков получишь. Налево пойдешь, тумаков получишь. Прямо пойдешь, тумаков получишь. Задумался, Илья Муромец почесал этот вот сзади голос. Быстрее определяйся, ты прямо сейчас здесь получишь. Чего неправильно? Мотивы, поступки? Или что, если вот такую ситуацию попал? Дома надо было сидеть. Сразу вспомнил, я вот вполне серьезно сказал. Подобная же есть история. Одному мастеру ученик задал вопрос, в чем мастерство? И мастер сказал, представь, что ты оказался на узкой тропе, с этой стороны пропасть, с этой стороны скала. И пройти может только один человек боком. С той стороны лучник стоит со стрелой в тебя целится. А с обратной стороны тигр на тебя ползет, чтобы тебя разорвать. Он сказал, как бы ты поступил? И ученик так. Спрыгнул бы. Он говорит, неправильно. Лучше уж к лучнику, вдруг промахнется, уклонялся бы. Ну, уклоняешься, упадешь. Стрела. Там смерть. И ученик сказал, не знаю. Он сказал, а я бы просто в этот день никуда не пошел. Вот мастерство. Поэтому я вам сказал, дома надо было сидеть. А то это поиски приключений, это и есть вот такое. Туда пойдешь, проблемы, туда пойдешь, проблемы, туда проблемы, и давай скорее, а то сейчас прямо сюда сами придут они. Как туда пойдешь, они тебя найдут. Туда пойдешь, ты их найдешь. Туда пойдешь, они тебя сами найдут. Вот так вот. Кто что-то хотел спросить? Ага. Процесс есть. Есть процесс, называется анартха неврити. И он такой поэтапный. Поэтапный. В нем есть анги, ступени. Одно сначала, потом другое, третье. Одно за одним должно. Если ты не знаешь, это большая проблема. Надо это изучать. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы изучали его книги, чтобы мы понимали, что должно следовать за другим. Если этого не следует, значит, мы неправильно следовали тому, что перед этим предшествует. Все очень просто. У тебя анартха в сердце есть? Да не может быть ее. Ну надо же, нас, оказывается, двое с тобой. У меня тоже одна, последняя осталась. Я удивляюсь, если кто-то думает, что у нас их нету, а не тот, кто думает, что у нас их, что они есть. Как Прабхупада говорил, я не удивляюсь, что уходят, я удивляюсь, что остаются. Как много преданных уходит из ИСККОНа. Ой, там тот ушел из нашей Намахаты. И я удивляюсь, что там все не ушли. Как кто-то говорит, а мог же бы и бритвой Кали-Юга. Люди так греховны, хотят наслаждаться. И то, что они практикуют, это фантастика. Das ist fantastisch. Это нам так кажется, что все должны стать Харе Кришна, все до одного. Но Прабхупада говорит, в Варнашраме будет место в христианство, мусульманство, буддизм. Всем религиям также будет место. Это не значит, что все под одну косу, под одну гребенку попадут. Как партия. У нас новая партия, Международное общество сознания Кришны. Нет. Мы всех задавим, а затем мы наш, мы новый мир. У нас не будет такого. Люди, пока будут существовать гуны, будут существовать разновидности веры. В гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости, в смешанных системах. Ведические, неведические. Всякие будут. Поэтому говорится, на самом деле общество будет побеждено только традициями. Сложно будет все общество победить просто вот там, войной, мечом, там чем-то, не знаю, там лекциями. Нет, традиции. Постепенно будет расти часть людей, которые будут обладать определенными качествами, определенной деятельностью, которая будет доказывать всему обществу, что это более разумно, более прогрессивно, более естественно и лучше. И люди будут поэтому это принимать. Кто-то может это уже видеть через Писание. Кто-то такой достаточно пессимистичный. Он говорит, пока сам не увижу, как это в жизни, не поверю. Кто как? Вот как в городах все ждут Мессию. Пошлет ли Лакшми Нараяна туда Мессию или не пошлет? Приедет сам Лакшми Нараяна или не приедет? Но это ожидание Мессии, у меня не было такого с первого дня. Я думаю, раз никто это не делает, я, значит, должен это делать. Понимаете? И все. Зачем ждать кого-то? Станьте сами такими же. Все ждут, когда же у нас будет авторитет. А кто такой авторитет? Ну, более продвинутый пред. Ну, продвиньтесь и станьте авторитетом. общайтесь, учитесь. Вот прямо здесь можно очень много чему научиться. Не только от меня, от ближайшего, ползущего, стоящего, летящего, вопиющего и пьющего. Везде нужно учиться, во всем, что попадает в диапазон наших качеств, чувств. А то 12 лет просидеть возле человека и так ничему и не научиться, ну это уж что-то слишком. Как говорится, глупец подобен ложке в каше. Ложка всегда в каше, но не знает вкуса никогда. Так и глупый человек, всегда находясь с мудрым человеком, не становится мудрее. Но в основном суть не в том, что нету разума, нету чего-то. Есть одна огромная, большая привязанность к чувственным наслаждениям и к материальным проблемам. Привязанность одна большая, которая не дает действовать правильно. Одна большая привязанность, которая все время тянет не в ту сторону. Это обусловленность. Семья, дети, куры, гуры, куры, гуси, куры, утки там. Люди из-за привязанности портят отношения, из-за привязанности там сражаются, о чем мы говорим. Из-за привязанности. Я ощутил это, я помню, когда мне сказали, что моего сына там отчим избил. Моего сына избил отчим. Ну, то есть в первом браке у меня сын есть. А тогда я 7 лет, жена не давала мне с ним видеться. Но год я с ним нянчился, все. И когда с ребятишками нянчишься, сильно привязываешься. Потому что такое глупое, зависимое живое существо и сильная привязанность. Как говорится, женщина, которая кормить начала, все, она уже не бросит, говорят. Ну, так говорят, по крайней мере, что сильная привязанность. Так и отец, который, так сказать, пеленает, там, играет, там, пузо гладит, там, тальком сыпет. Ну, ты все это делал. Привязалось сердце мое очень сильно к ребенку. И между нами отношения не складывались из-за меня. И она была вынуждена забрать ребенка. И она 7 лет не давала мне с ним видеться. А я очень сильно страдал. И она знала это. Она хотела мне так отомстить. И когда ему было года 4, она, естественно, жила с другим человеком. И он, я узнал, что этот человек его пьет. И ненависть такая сильная у меня, прямо в сердце. И я готов был убить его, растоптать, что угодно сделать с этим человеком. И я был побуждаем этим чувством привязанности к своему ребенку возненавидеть любого, кто мог ему причинить какое-то беспокойство. Как вы думаете, эта ненависть откуда родилась? Из любви может родиться ненависть? Вот видите, из привязанности, из невежества и рождается невежество. Улавливаете, да? Только невежество порождает невежество. Благость не порождает невежество. Страсть порождает страсть, благость, благость. То есть, как говорится, добро порождает что? Добро. А зло? Зло. Месть? Месть. И так далее. И я, когда стал анализировать, я, слава Богу, я как бы буддийским знал эти все вещи, уже практиковал. И я увидел эту свою ненависть. И понял, что не любовью порождена моя ненависть, а привязанностью. И кто задел мою привязанность, которая в гуне невежества, я к нему воспылал лютой, страшной. То есть, знаете, такой непримиримой антипатией. И я ужаснулся. Я подумал, я какой плохой человек. Я развил в своей жизни столько разных привязанностей, и теперь, трогая их, во мне возникают самые нехорошие качества, самые нехорошие чувства. Понимаете, да? Когда мы привязаны к мебели, ее если кто-то покорябает, что мы испытываем к нему? А? Ну и так далее. Потому что привязанность – это какая гуна? Невежество. Гуна благости, говорится, обуславливает живое существо. Гуна страсти стягивает вниз, а гуна невежества привязывает к этому низшему положению. И поэтому из привязанности порождается что? Из невежества порождается ненависть, неприязнь, противоречие, все такое, ложь, все. Гадости все оттуда вылазят. Вот почему говорится, что нужно ослабить узел привязанностей и потом избавляться от привязанностей. Потому что если их кто-нибудь затронет, они породят в нашем сердце хорошие качества или плохие? Плохие. Вот почему таких людей, которых видно еще куча привязанностей, лучше их не трогать. И в основном они так пишут всякие бумаги, там все время что-то критикуют, распространяют сплетни. Потому что вы задели их привязанности. Поэтому они вам что делают? Мстят. Они все сделают, чтобы вам как-то причинить. Потому что вы задели их привязанности. И поэтому породилась эта ненависть, неприязнь к вам. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что симпатии и антипатии – камень преткновения на пути к самосознанию. Должен быть объективизм. Симпатия – это страсть, а антипатия – невежество. Нужно объективно воспринимать все. Поэтому реализм – это называется объективизм. Все остальное – субъективизм. Понимаете, да? То есть либо со знаком плюс, либо со знаком минус, но не реализм. Или вы о ком-то лучше думаете, чем он есть, либо приходится думать, что хуже, чем он есть. Но так, как он есть, едва ли один видит, как есть все. А одни видят, но не хотят принимать, потому что тогда что-то, какая-то проблема возникает. Если принять, что я дурак, может быть, это так и есть. Ну, как-то сразу. Поэтому лучше принять, что я мудрец. О, нормально пошло. Великий мудрец. О, совсем хорошо стало. Мессия. Ого-го, ближе. Понимаете, да, как? Вот и все. Тогда хоть можно наслаждаться как-то, жить спокойно. Но если принять, кто-то есть на самом деле, бывает. Поэтому у живых существ, Бхагавад-гите Прабхупада описывает, три разновидности страха. Страх осознать себя душой, страх действовать как душа и страх ощутить себя вечным слугой. Представляете, слуга да еще навеки. Вот вам материальное представление. Которые порождают все остальные виды страхов. Страшно же осознать себя душой. Ну, страшно людям. Тогда же все вот это дети и все остальное неценно. Тогда вот это все неценно. Чего же я это все обороняю? Что обороняет человек? Духовные привязанности или материальные? Видите, как все просто. Вот она рождается и оборона, и все, и неприязнь, и все угодно. Из-за привязанности. Поэтому говорится, что четыре принципа свободы помогают человеку сначала избавиться от привязанностей. Что это означает? От привязанностей. От невежества. Потому что через призму привязанности человек делает какой выбор? Потому что он не свободен. Когда лодка привязана, как на ней можно плыть куда-то? Как можно переплыть эту реку жизни? Вы не переплывете, ее надо отвязать. Вот почему нам говорят. Поэтому называется гуна невежества, она связывает живое существо. Гуна страсти – это какую-то выгоду искать из этого для своих, для чувств, ну, для тела, короче, материальные выгоды. А гуна благости – гордость, что лучше, чем те, кто в страсти и невежестве. Видите, все время какая-то проблема преследует. Гордость тем, что я лучше, и это факт, лучше человек. Но не надо этим гордиться. Но человек в гуне благости обуславливается и гордится тем, что он лучше других. И поэтому с ним уже так, что как с другими, нельзя. Поэтому Бхактивинода говорит, как узнать, что у вас есть гордость? Как только у вас появляется это ощущение, со мной так нельзя. Я Чапай, а ты кто такой? Кто ты такой? Со мной так нельзя. А нельзя ли, вот когда вы слушаете, а нельзя ли мягче как-то, мне вот говорят. А нельзя ли как-то вот, а вы могли бы так не говорить? А вы могли бы так себя не вести? Я говорю, почему? Ну, так нельзя. С кем? С кем? А представьте, вы такой падший, такой понимающий, что вы, как он говорит, я ниже червя, валяющегося в навозе, Бхактивинода говорит. Нет греха, который бы я не совершил 100 000 раз. Бхактивинода Тхакур говорит. Это не говорит там Ваня, Люся, Маня. Бхактивинода Тхакур. Великий Ачарья говорит, нет греха, который бы я не совершил по 100 000 раз. А что грех? Педофилия, зоофилия, некрофилия. Что там, какая там... Он все берет. И он говорит, нет таких грехов, которых бы я не совершил по 100 000 раз. Ты, Господь, пришел спасти самого падшего. Начни с меня. Нет человека более падшего, чем я. Поэтому я смиренно преподаю. Как я могу кого-то критиковать? Я-то кто такой сам? Видите, Бхактивинода, какое настроение. И поэтому мы читаем это. И каждый раз ловим себя, что-то опять я, что-то меня куда-то понесло. Это и есть реализация. А тот, кто не сумел поймать и вернуть под сень истинного я, не реализованы еще. И вот то время, сколько нам понадобится, чтобы простить, то время, которое нам понадобится, чтобы смириться, то время, которое нам понадобится, чтобы принять что-то, указывает на нашу реализацию. Поэтому говорится, глупец – обида, высеченная в скалах. Умник – обида, записанная на берегу океана, то есть волнами рано или поздно. А мудрец – это обида, записанная на воде. Очень быстро. Невозможно даже ее написать-то там. Пока точку поставил, то уже исчезло все. На кого обиделся, даже не помнишь. Что-то такое было. Ну, прошло мгновенно. А глупый человек, ой, вы что он там? В прошлом годе вы сказали так некрасиво бы. А 3 года назад как вы повели себя, а прямо обидели. А помните, я был маленький, вы вот так себе сказали. А сколько вам, 60 лет, я помню. Безобразная вы личность. Видите как? Поэтому Нарада говорит, смотрите, критерием не что-то являлось, не знание шастр, ничего, а вот это вот реализация уже. И он говорит, так можно определить человека, мудрец, умник или глупец. По обиде, не почему-то другому, как он там мантру повторяет или что-то. Поэтому говорится, у Джадабараты было возникли волны недовольствия в уме, но разумом он их успокоил и продолжил нести паланкин, считая это результатом своей прошлой греховной деятельности. Все. Вот вам обида, волны. То есть сравнивается ум с водой. Было возникли волны недовольствия, обида на воде, но разумом он успокоил и продолжил. Вот мудрец. А люди что-то там... Порой одна матаджи, ну, мне очень было, конечно, стыдно за себя. Думаю, что ж я такое сделал? А где-то на лекции я сказал, ну, исключительно, я знаю, как это было, я сказал исключительно в таком, в отцовском настроении больше. Я говорю, да ты глупая такая. И она пишет в письме, 7 лет назад, я говорю, что между нами такое происходит? 7 лет ты меня знаешь. Все. И что-то я все время чувствую, как ты на меня косишься. Я говорю, если не можешь сказать, хоть письмо бы написала. И она пишет мне. 7 лет назад, тогда-то, там-то, вы обозвали меня дурой. Потом в скобках дополняет. Ну, конечно, вы не сказали «дура», но вы имели в виду, что я дура, назвав меня. Ты такая глупая. Цитата, значит. Поэтому я не могу вам этого простить. Извините меня, Лакшми Нараяна. Ваша там Даша. Ты помнишь этот случай, не помнишь? И я такой пришел, я говорю, ты прости меня, я-то... Я говорю, ты что, 7 лет из-за этого? Она говорит, а как вы думали? Я говорю, бедненькая ты моя. Я-то ей и второй раз говорю, какая же ты глупая. Ёлкин дрын, я говорю, боже мой, какая же ты глупая. Это несчастье же такое. Она такой, она сказала, опять? И так фыркнула и повернулась и ушла. Я такой стою, думаю, вот это да, я ж. А я всегда считал, что она очень такая продвинутая. Ужас. Вот это вот ложняк. Со мной так. Ужас. Такая гордость. Мне правда жалко, что человек столько живет. Вот, представляете, живет с этим внутри сердца. Повторяет джапу, и это хранит. Какое-то барахло, которое вообще только одни беспокойства приносит, от которого надо избавиться. Хранит человек. Хранит обиду, хранит всякие проблемы там. Это вообще ужас. Это на самом деле надо быть... Ты настолько глупым человеком. Ужас. Это как, извиняюсь за выражение, зад не мыть, потому что там мое дорогое. Пусть там будет. Но в шастрах говорится совсем о другом. Человек должен оставлять это как отхожее место без сожаления. А человек носит это. Я думаю, как же так? Вроде слушает, читает, что-то говорит, умные речи. Не носит это. Давно бы уж выбросил. Потом я спрашивал ее, может быть, ты меня любишь? Она говорит, вот еще. Я говорю, ну, Бхагаватам говорится, что слова человека, который нам очень дорог, сильнее режут наше сердце. Я говорю, ох, может быть, I love you, you love me. Давай жениться скорее. Рука об руку пойдем. До кровати. Что еще скажешь-то? Я говорю, так а что, почему я так тебя ранил-то? Может, ты уже раненая была? Может, я по старой ране задел? Может, ты скрывала эти раны? Может, это был удар ниже пояса? Я не знаю. Очень странно, что люди так. Так долго они носят в себе это. Это указывает на большое ложное эго. Ну, на глупость, естественно. Чем сильнее ложное эго, тем больше вот таких